Внезапно меня приглашает пить чай сама Регина Владимировна. Я немного удивлена неожиданной милостью, но беру свою чашку и иду к ней в кабинет. Регина Владимировна ставит на стол начатую коробку конфет, из которой опытные доктора уже съели самые вкусные, оставив только с пронзительно белой помадкой, наливает чай и участливо смотрит мне в глаза. Может, искренне, но профессиональный интерес равновероятен. «Как вы?» — спрашивает она мягко. «Пожалуй, слишком мягко». «Спасибо, справляюсь», — говорю я с такой же профессиональной улыбкой. «Вы очень хорошо держитесь, Татьяна Ивановна». Я снова благодарю и беру одну конфетку. Да, технолог на этой кондитерской фабрике явно не страдал излишним человеколюбием, но из вежливости можно и потерпеть противный кисло-сладкий вкус во рту. Повисает не то чтобы неловкая, но довольно длинная пауза, и Регина Владимировна смотрит на часы. «О, рабочий день-то уже закончился? Так, может быть, по две морские капли?» Я невольно вздрагиваю, услышав из ее уст любимое выражение мужа. А начальница достает из шкафа бутылку коньяка, видимо, хорошего, судя по красивой этикетке. Впрочем, врачу ее уровня плохой коньяк не носят. «Давайте, Татьяна Ивановна, только Минздрав в моем лице предупреждает, что в вашем положении с алкоголем надо быть очень осторожной». Закрываю глаза, якобы смакуя коньяк, а на самом деле пережить неожиданно приятные воспоминания о том далеком времени, когда я была в положении по-настоящему. Так давно это было и так радостно, что как будто и не со мной. «Очень осторожный», — повторяет Регина Владимировна. «Женский алкоголизм неизлечим, как мы с вами каждый день имеем неудовольствие наблюдать». «Спасибо за предупреждение, но я не чувствую особой тяги. Да и старовато уже спиваться». «Алкоголизму, как и любви, все возрасты покорны», — смеется начальница и убирает бутылку. «Я привстаю, но она удерживает меня. Давайте еще по чашечке чаю». Я киваю. Мне торопиться некуда. Регине Владимировне, кажется, тоже. Это высокая, стройная женщина средних лет, обладающая удивительным бесполым шиком. Лицо с крупными правильными чертами свежее, без косметики. Густые волосы с сильной проседью пострижены так коротко и ровно, что издалека может показаться, будто начальница в стальной каске. Сильные классической лепки руки тщательно ухожены, но ногти без лака. Халат у нее тоже классический, профессорский, двубортный, но шитый явно на заказ, и не из ситца, а из какой-то немнущейся импортной ткани. Строгий образ, но мужеподобной ее никак не назовешь. С другой стороны, и мужчина в таком виде не выглядел бы женственным. «Мало что на свете есть такое же бесполезное, как непрошенный совет», — улыбается она, «но все же позволю себе его дать. А я с удовольствием приму его от вас». «Помните, Татьяна Ивановна, целительную силу коллектива еще никто не отменял, даже женского», — Регина Владимировна усмехается. «Вы вообще не ждите горячего сочувствия. Господь с вами, я человек сравнительно новый, не в этом дело. Просто коллегам трудно вас жалеть». У нас половина разведенок, вторая вообще никогда не была замужем, а редкие семейные счастливицы завидуют вашему вдовьему положению, пожалуй, еще больше, чем одинокие. Такова жизнь, уж извините. На всякий случай растягиваю губы в улыбке, пока до меня доходит горькая правда слов Регины Владимировны. Я и правда была слишком счастлива и почему-то решила, что так должно продолжаться всю мою жизнь. До последнего вздоха. Почему? С какой стати? Ведь по большей части женская доля у нас незавидная. Ты или вообще не находишь мужика, или молодой муж внезапно обнаруживает, что еще не готов к семейной жизни и бросает тебя с ребенком, а если остается, то это еще не гарантирует тебе счастье. Алкоголизм, увы, неутомимо собирает свою жатву. И когда видишь жен наших пациентов, то так сразу и не скажешь, кто из супругов больше нуждается в медицинской помощи. В общем, для рекламы крепкой советской семьи они вряд ли подойдут. «Я и не жду особого отношения, Регина Владимировна», — заверяю я. «Вы ведете себя идеально. Ни малейших претензий у меня к вам нет. Просто горе легче проживается среди людей и повседневных забот и хлопот. Я даже думаю, что вам было бы полезно взять какую-нибудь общественную нагрузку. Политинформацию?» — кисло уточняю я. «Хотя бы». Но я путаю Международный олимпийский комитет с Организацией Объединенных Наций, а имя нового президента Америки запоминаю ближе к концу его срока. Вот заодно и подтянете уровень сознательности. Начальница хмурит брови, как будто опечалена моим невежеством всерьез. Перспектива каждую неделю готовить доклад о текущих событиях, да еще и приходить по средам на полчаса раньше, пугает меня до дрожи. И я снова уверяю начальницу в своей безнадежной аполитичности. Мне для жизни и работы, Регина Владимировна, вполне достаточно знать, что партия наш рулевой, и победа коммунизма неизбежна. Да? Да. Зачем еще забивать себе голову всякими нюансами? Ведь политические убеждения не влияют на течение заболевания абсолютно никак. Что коммунисты, что монархисты. Все болеют одинаково, и это я прям с гарантией могу утверждать. Регина Владимировна с грустью смотрит на меня. «Да, Татьяна Ивановна», — говорит она, — «как у вас терапевтов все просто. У нас, психиатров, прямо скажем, по-другому». Я пожимаю плечами. «Кто на что учился?» Регина Владимировна выдерживает долгую паузу, во время которой я много о чем успеваю подумать. Например, о том, что не имею права ее осуждать, но говорить это вслух, конечно, неуместно. И я только улыбаюсь. «Что ж, Татьяна Ивановна, хоть рабочее время кончилось, давайте все же на секундочку вернемся к делам нашим скорбным. Давайте. Работать приятнее, чем вести душеспасительные разговоры». Начальница передает мне историю болезни, довольно увесистую и уже изрядно потрёпанную по углам. «Нужно посмотреть пациента перед ИКТ. Я киваю. И я вас попрошу отнестись к нему очень внимательно», — Регина Владимировна откашливается. «Вдруг найдутся серьезные противопоказания?» «Конечно, найдутся», — беспечно начинаю я, но смотрю на титульный лист, и присказка, что нет людей здоровых, есть недообследованные, застревает у меня в горле. Какие серьезные заболевания можно найти у генерал-майора ВВС накануне поступления в психиатрическую больницу, выписывавшего в небе мертвые петли? Задача со звездочкой. «Вот именно», — вздыхает Регина Владимировна. «Но поскольку вы в свое время меня за него просили, то теперь и я вас попрошу». «Кто ищет?» Я быстро просматриваю приемный статус и перехожу к небрежно подклеенным квиткам анализов. Насколько мне помнится, бедняга в свое время тренировался в отряде космонавтов. И вот уж действительно космическое здоровье. Обычно хоть пара показателей, если не выходит из нормы, то находится у нижней или верхней ее границы. А тут везде эталон. Прямо хоть в палату меры весов отправляет товарища в качестве экспоната. «Буквально не к чему придраться», — морщится начальница. «А это обязательно? Инсулин, я имею в виду». «Как вам сказать? Я пока не назначаю. Но, сами понимаете, пациент на контроле. Могут спросить, почему не проводим ЭКТ, раз нет эффекта от нейролептиков. И на этот случай хотелось бы прикрыться. Ну и вообще, мало ли что со мной может случиться. Больной перейдет к другому врачу». Я снова пролистываю историю болезни, теперь уже обращая внимание не на соматический, а на психиатрический статус. Что ж, полет диагностической мысли ясен. Раз бедняга, несмотря на все усилия врачей, не признает себя сумасшедшим, значит, заболевание прогрессирует, соответственно, требуется сменить или дополнить схему терапии. и ни одна компетентная комиссия не поймет пассивной позиции лечащего врача, который видел ухудшение, но ничего не предпринимал. А вот если в истории будет запись терапевта, что введение больших доз инсулина опасно для жизни данного больного, даже при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, то это уже совсем другое дело. Врач, добросовестный социалистический труженик, старался, искал варианты, но не судьба. Медицинские противопоказания, они такие, против них не попрешь. Ну вот, рентгена органов грудной клетки нет, хватаюсь я за соломинку. На медкомиссии флюорографию делал, года не прошло. Так даже если и сделаем свежий снимок, вряд ли у него там крупозная пневмония. И полость рта санирована, будьте уверены. Может, хоть анихомикоз, спрашиваю я с робкой надеждой. У военных это сплошь и рядом. Регина Владимировна картинно разводит руками, мол, чего нет, того нет. Да, это вызов, смеюсь я. Но мы не привыкли отступать. Знаете что? Я сейчас напишу, что у него жалобы на сухость во рту, жажду, частое мочеиспускание, клинически заподозрю диабет и назначу контроль сахара. Ну а там уж натянем. На нарушение толерантности к глюкозе плюс хронический панкреатит нарисуем. Не первый раз. Начальница хмурится. Вот именно, Татьяна Ивановна, не первый. Не боитесь? Чего? Что я выставляю необоснованные противопоказания? Ну так простите, меня еще в институте учили, что если человек не в гипергликемической коме, то большие дозы инсулина ему вводить противопоказано. «Да, Татьяна Ивановна, не понимаете вы еще специфики нашей работы», — тонко улыбается Регина Владимировна. «Но мне уже трудно остановиться. Пока что я понимаю, что после инсулиновой комы у шизофреника гораздо меньше шансов выздороветь, чем у здорового превратиться в полного идиота. На Западе уже 20 лет назад доказали полную клиническую неэффективность ЭКТ. «А у нас она до сих пор приветствуется», — вздыхает Регина Владимировна и вполголоса добавляет, «как любой метод, связанный с унижением и подавлением личности». На всякий случай делаю вид, что не слышу. Мы обе знаем, что в наше время бессмертные строки «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», имеют не только тот смысл, что вкладывал в них поэт, но и гораздо более приземленный и грубый. Достаю ручку и быстро накидываю стандартную консультацию. Жалобы, состояние, для уточнения диагноза необходимо. «О, вы и биохимию назначили?» — вздергивает бровь начальница. «Что ж, зная возможности нашей лаборатории, предвижу, что эта отсрочка еще минимум на неделю». Неделя ничего не решает. Иногда нет, а иногда решает абсолютно все. «Бывает, час решает. Или минута», — говорю я неожиданно севшим голосом. «О, простите, простите». Она встает и мягким движением, в котором я чувствую больше профессионализма, чем мне бы хотелось, берет меня за локоть. Улыбаюсь, мол, все в порядке. Во-первых, я далеко не в каждом слове вижу намек на безвременную смерть мужа. А во-вторых, и так помню о ней всегда. А сейчас, если честно, я думала о ребятах из организации «Молодая гвардия», которых расстреляли всего за неделю до освобождения Краснодона нашими войсками. Всего неделя, 7 дней, которые в обычной суете пролетают так быстро, что и не заметишь, отняли будущее у этих юношей и девушек. Они совершили великий подвиг, но не успели полюбить, родить детей и состариться. С годами я все чаще думаю об этом. Юношеское восхищение героизмом сменило старческая скорбь и сожаление, что из-за страшной войны 20 миллионов человек не узнали простой жизни, которая может быть скучна, но ради нее рождается человек. И если подумать, Так ли уж правильно, что люди, лично знающие инопланетян, или те, кто всего лишь позволил себе усомниться в том, что коммунизм — идеал и панацея от всех проблем человечества, сидят у нас в закрытом отделении, а те, кто посылает толпы вчерашних детей умирать и убивать друг друга, управляют миром? Нет ли здесь, если подумать, какого-то подвоха?